Как пишет южнокорейская интернет-газета Money Today от 26 октября, Пак Ын Че, которая оказалась в тупике из-за аферы и коррупции, критикуют даже ее сторонники в партии Синури, которые послужили для нее надежными политическими силами. Между тем, 20 октября южнокорейское радио CBS критиковало Пак Ын Че за ее попытку оправдать аферу и коррупцию, которые обнаруживаются одна за другой в последнее время.